от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград» и одноименного доклада Жданова, в которых наряду с рассказом «Приключения обезьяны», уничтожающей критики, подверглась и повесть «Перед восходом солнца». Печатание ее было прервано, в результате чего впервые в полном виде повесть была опубликована лишь в 1987 году в третьем томе собрания сочинений Зощенко, вышедшем в издательстве «Художественная литература» и сразу же ставшем библиографической редкостью. Таковы, можно сказать, внешние обстоятельства, в силу которых сегодня существует огромный и неудовлетворенный читательский интерес к повести Зощенко «Перед восходом солнца». Есть, однако, и глубокие внутренние основания в обращении к серьезному анализу этого произведения, причем анализу не только литературоведческому, но и, собственно, психологическому. Повесть Зощенко «Перед восходом солнца» занимает совершенно особое положение не только в творчестве писателя. Сам Зощенко, как известно, склонен был считать ее самой значительной и удачной своей вещью, но и в истории всей советской, а, быть может, и мировой литературы нашего века. В силу новаторских особенностей ее содержания и жанра, даже просто для адекватного ее понимания литературоведам и рядовым читателям, совершенно необходим серьезный и профессиональный анализ с точки зрения современной психологии. В случае повести Зощенко «Перед восходом солнца» мы имеем дело не только с выдающимся литературным произведением, где, по слову самого писателя, ему впервые удалось заговорить своим голосом, но также и с потрясающим психологическим и нравственным документом, в котором со всей силой мастерства большого художника, редким человеческим мужеством и почти профессиональной психологической последовательностью представлен уникальный опыт самопознания человека, человека незаурядного как личность и щедро творчески одаренного, человека сложного и благородного, человека силой поначалу недоступных его пониманию причин, приведенного на грань духовной и даже физической катастрофы, но все же нашедшего в себе силы предпринять попытку своего физического и духовного спасения, почти в буквальном смысле реанимации, прежде всего душевной и духовной, и, казалось бы, безнадежной ситуации своей клинической смерти как человек. Зощенко победил и выстоял в качестве человека, воистину человека с большой буквы, и именно поэтому его опыт самопознания, который с такой потрясающей силой запечатлен в повести «Перед восходом солнца», нужен и важен каждому человеку, особенно тому, кто сам находится в кризисной психологической ситуации и отчаянно ищет выход. Он важен также для всякого человека, только вступающего в жизнь. Вот почему повесть Зощенко, быть может, адресована прежде всего молодым читателям и их воспитателям, учителям и родителям. В этом, так сказать, непосредственно практическая психогигиеническая и психопрофилактическая ее ценность. Чтение повести — счастье встречи с величайшей человеческой добротой и мудростью. Но это также и большое испытание для серьезного читателя, который, найдя в себе ответную добрую волю и мужество, будет вознагражден волнующим опытом углубления своего самопознания. Опытом не всегда простым и безболезненным. К тому же, если он человек совестливый, ему следует быть чрезвычайно тактичным по отношению к открытой душе писателя и достойным того доверия и боли, которыми оплатил Зощенко свой опыт о человеке. Путеводителем в духовном странстве, которым является чтение повести, и должен быть наш психологический комментарий. Вместе с тем он будет и попыткой ввести работу Зощенко в оборот современной психологии, прежде всего психологии личности, которая именно в наши дни